Глава 15. Я ступаю на холодный мраморный пол, и мне становится не по себе. Здесь нет помпезности, не звучит громкий смех и звон бокалов. Обстановка строгая, приглушенная, почти интимная. Людей немного, но каждый здесь не случайный. Они будто знают что-то, что мне недоступно. Секретное общество, в которое я не вписываюсь. Я ощущаю уверенную руку Воронова на своей талии. Напоминание, что я его. «Держи голову выше», — произносит он тихо, но его голос четко режет пространство. «Не дай им подумать, что ты слабая». «Слабая. Как будто у меня есть право на слабость». Я делаю глубокий вдох, выпрямляю спину. Каблуки гулко стучат по полу, когда мы двигаемся дальше. Макар без лишних слов ведет меня к небольшому собранию мужчин. Некоторые лица мне знакомые, они были на свадьбе, но большинство я вижу впервые. «Воронов, ты, как всегда, безупречен», — улыбается высокий мужчина с короткими волосами и сидеющими висками. Он выглядит интеллигентно, но в его взгляде нет дружелюбия. Скорее, холодный расчет. «Виктор», — ровно отвечает Макар, — «познакомься, моя жена, Юлия». Виктор переводит взгляд на меня, и неприятный холодок пробегает по спине. Он смотрит слишком внимательно, слишком оценивающе. «Прелестно», — медленно тянет он. «Настоящее украшение, Макар, ты умеешь выбирать». В его тоне, в его взгляде есть что-то, от чего хочется отступить назад, спрятаться за широкую спину Воронова, но я сжимаю пальцы, не позволяя себе показать слабость. Киваю едва заметно. «Дай ей немного времени привыкнуть», — спокойно отвечает Воронов. Его голос ровный, но я чувствую скрытую угрозу. Виктор лишь ухмыляется. Я рассматриваю остальных. Мужчины с тяжелыми взглядами, женщины, ухоженные с безупречным макияжем, но их улыбки кажутся мне фальшивыми. Все чужие, все опасные. Интересно, кто из них жены, а кто эскорт? «Юлия, позволите?» Неожиданно раздается голос сбоку. Я оборачиваюсь. Высокий мужчина лет 40 с зачесанными назад темными волосами. Его глаза светятся интересом, но этот интерес вызывает тревогу на каком-то подсознательном уровне. Он протягивает руку. Я замираю. Чувствую на себе взгляд Воронова. Он не говорит ни слова, но его молчание весомее любых слов. Перевожу взгляд на него и получаю только едва заметный кивок. Я неуверенно кладу ладонь в руку мужчине, и он ведет меня в центр зала. Хочется отдернуть руку и вытереть о платье, ощущение неприятное. Музыка едва слышная, размеренная. Он кладет мне одну руку на талию, и в другой сжимает свою. «Думаете, ваш супруг не будет возражать?» — спрашивает он с легкой усмешкой. «Вы сами слышали его молчаливые согласия», — парирую я, стараясь держаться ровно. «Макар Воронов — человек, которого многие боятся», — продолжает он, ведя меня в танцы. «Думаете, вам повезло?» Он склоняется чуть ближе, и у меня мурашки бегут по коже. Неприятные и колючие. Хотя, может быть, и повезло. Другие бы не были так внимательны. В голосе скользит что-то хищное, опасное. У меня пересыхает в горле, кожа на руке, где мы соприкасаемся, неприятно покалывает. Ощущение, что мой организм на биологическом уровне восстает против этого контакта. «О чем вы?» Голос звучит натянуто. «О том, что если бы вас нашел кто-то другой, скажем, не такой терпеливый, как Воронов». Он делает паузу, позволяя словам осесть во мне. «То вы бы не стояли сейчас здесь и уж точно не танцевали бы в таком красивом платье». Я замираю, его пальцы чуть сильнее сжимают мою руку. «Бояться не нужно», — продолжает он, заметив мой застывший взгляд. «Вы же теперь под его защитой». Музыка стихает, и я быстро вырываю руку. «Благодарю за танец», — бросаю через плечо и практически бегу прочь. «Я не знаю, куда мне идти». Просто хочу оказаться подальше от всех этих людей, от их взглядов, от их слов. Я чувствую себя грязной, куда грязнее, чем после мытья полов в пекарне. Через несколько мгновений Воронов оказывается рядом. «Ты побледнела», — спокойно говорит он. Я смотрю на него, но ничего не отвечаю. В груди стучит гнев, страх, осознание. «Ты знала, Юля?» Его голос звучит ровно, но даже это выдержанное спокойствие заставляет меня задержать дыхание. «Что как минимум 5 из этих людей претендовали на активы твоего отца». В том числе твой недавний партнер по танцу. Я моргаю. Несколько секунд осмысляю его слова. И все они женаты. Он произносит это спокойно, будто говорит о погоде. Как думаешь, что бы они сделали с тобой, если бы нашли тебя первыми? Я медленно вдыхаю. В голове проносятся обрывки мыслей, сцены, которые я не хочу представлять. 5 человек. 5 мужчин, которые хотели забрать то, что теперь принадлежит Воронову, что никогда не принадлежало мне, но чему я могла стать помехой. Что бы они сделали со мной? Я вспоминаю взгляд Виктора. Я вспоминаю тон того, с кем я только что танцевала. Их голоса, их намеки меня передергивает. «Юля?» Воронов делает шаг ближе, и я чувствую его тепло. Это внезапно успокаивает меня, позволяя почувствовать себя в безопасности. Я пугаю тебя. Я не самый добрый человек. Но давай честно. Он выдерживает паузу. Я не самое ужасное, что могло с тобой случиться. Я сглатываю. Тело пробирает холод, а потом жар. Я не хочу этого признавать. Не хочу. Но это правда. Ты устала, произносит он, и в его голосе скользит что-то странное. Пойдем домой. Я киваю. Молча. С пустотой внутри. И понимаю, что этот выход в свет был не случайным. Не только меня хотел представить Воронов, но и мне показать, дать понять. И у него это получилось. Цели он достиг. Потому что впервые с момента, как он появился в моей жизни, я понимаю, да, он пугает меня. Да, он жесткий. Но все остальные были бы хуже.